Сразу же заливай видео на YouTube. Нужно добиться максимальной огласки. Сделаю, сказала она, а в голосе витал немой вопрос. Спрашивай, ты по мне скучаешь? Она слегка замялась, но поборола себя и спросила. Конечно, когда все закончится, свожу тебя в Доминикану. А что, было бы неплохо после всего отдохнуть немного. Я попрощался с Салли и поднялся на первый уровень. Мы с косолапым другом были готовы отправляться в обратный путь. На поверхности мы остановились на минуту, полюбовался синим небом. Вдохнул свежий воздух полной грудью и ощутил смрад облепивших меня внутренностей. Захотелось искупаться в горном озере, смыть с себя всю эту грязь. Мои мысли были прерваны белым росчерком в воздухе. Он стремительно приближался к нам с Потапычем. Через секунду этот росчерк врезался в нескольких метрах от меня, и мир затопило огнем. Глава 19. Когда ракета соприкоснулась с камнем и сдетонировала, я уже успел накинуть на себя покров, отгородиться полем телекинеза и спешно возводил вокруг себя кокон из лоз. Поле телекинеза я направил под острым углом к камням так, чтобы взрывная волна прошла вскользь, а не врубилась в меня со всей своей силы. Пожалуй, это был один из немногих раз, когда от взрыва мне было действительно страшно. Кроме разорванных барабанных перепонок, я еще и ослеп от яркой вспышки. Все, что я ощущал, это как неимоверно и мощно вибрирует все вокруг. Воздух стал мгновенно настолько горячим, что, казалось, как будто он варит заживо мои легкие. Да и под покровом дело обстояло не лучше. Вся кожа на моем теле сгорала, восстанавливалась и снова сгорала. Я продолжал генерировать лозы, несмотря на адскую боль, разрывающую тело. При этом я все время контролировал поток рвущегося ко мне пламени. Это было охренительно сложно, потому что я не ощущал границ огненной стихии. Куда бы я ни потянулся, везде был огонь. Все, что я мог, так это немного его отвести от себя. Хотя это и не спасало от ожогов. В один момент я перестал ощущать ноги и упал на землю лицом вниз, продолжая генерировать лозы, поддерживать прикрывающее меня поле телекинеза, а также отводить пламя в сторону. Казалось, что эта изощренная пытка продолжалась вечность, но внезапно все закончилось, по крайней мере тело больше не ощущало этой жуткой вибрации, пронизывающей все вокруг. Перед глазами было темно, я даже не знаю, есть ли у меня сейчас глаза, ничего не слышно, абсолютная дезориентация в пространстве. Единственное, в чем я был уверен, так это в том, что лежу на животе, и все мое тело вопит от боли. Спустя какое-то время я начал видеть смутные пятна. В этот же момент все тело скрутило жутким спазмом, и я блеванул под себя, едва не утонув в рвотных массах. Постепенно пятна рассеивались, и зрение становилось все четче и четче. С хрустом я смог повернуть шею направо и увидел лишь черную выжженную поверхность. Камень как будто отполировали до блеска, а после обожгли горелкой из адского пламени. Синее небо исчезло, как и линия горизонта, куда ни посмотри, всюду пепельно-серый пейзаж. Опустил взгляд и обнаружил, что единственное, чем я на текущий момент обладал, так это обгоревшим туловищем и головой. От рук и ног остались лишь воспоминания. На их месте сейчас красовались обожженные угольки. Как, впрочем, и само тело покрылось черной коркой, сочащейся сукровицей. Так вот что чувствует Сумер, используя свою способность. Я провалился в беспамятство. Единственное, что напоминало о том, что еще жив, так это боль, ужасная, бесконечная, заставляющая тело скручиваться в один агонизирующий комок плоти. Когда я очнулся, обнаружил, что с туловища осыпалась черная корка и розовая кожа заняла ее место. Руки и ноги отросли, руки по локтевые суставы, а ноги по коленные. С их помощью я и смог перевернуться на спину, а затем и сесть. Хотя это было и непросто. Сев, я увидел, что горный пик, на котором я находился, практически полностью исчез. Точнее будет сказать так, сопротивляясь пламени, я провалился внутрь горы на добрый десяток метров и сейчас находился как раз на третьем уровне лаборатории. Все, что было выше, разрушено взрывом. Справа от меня на камне отпечатался след от испарившегося медведя. Полагаю, его тело сгорело в этом адском горниле. Во всем произошедшем меня что-то смущало, а именно то, что перед глазами появилась надпись «Поздравляем, уровень регенерации повышен до 5-го». Вот спасибо, блять, сука. Из-за долбанной ракеты уровень навыка вырос, а значит и время жизни порядком сократилось. К сожалению, даже не могу предположить, насколько, но ясно лишь одно, я больше не могу терять время просто так. Несмотря на то, что руки и ноги еще не отросли, я поднял себя в воздух телекинезом и полетел вниз со склона горы. В ушах свистит от скорости, а член развивается по ветру, напоминая о том, что необходимо найти одежду. Я лечу мордой вниз, лечу и понимаю, что теряю сознание. Попытался немного замедлиться, и мир погас. Прихожу в чувство от того, что что-то капает мне на лицо. Открыл глаза и вижу только то, что происходит слева. Но и этого было достаточно. Надо мной склонилась массивная птица. Орел, орлан или какая-то такая херня. Она держала в клюве что-то красное, а с клюва прямо на меня капали здоровенные капли крови. Я потянулся к птице. Она сорвалась с места и улетела. Ну и вали, скотина. Огрызком руки пощупал глазницу. Твою мать, сраный орел, верни мой глаз. Оставшимся глазом осмотрел себя. Ноги с руками до сих пор не восстановились. Зато я обзавелся переломом бедренной кости, а еще ребра неестественно торчали. Красота. С такой концентрацией мне летного удостоверения не видать. Я снова поднял себя в воздух и полетел вниз к дороге. По пути меня пару раз вырвало. Струи красной жижи разлетались по всему лесу. Меня порядком колотило. Бросало то в жар, то в холод, а во рту стоял отвратительный привкус металла. Добравшись до дороги, я снова потерял сознание. Когда пришел в себя, надо мной склонился бородатый мужик далеко за 50. Его синяя клетчатая рубаха выглядела порядком поношенной, а встревоженная морда вызывала доверие. «Парень, что с тобой случилось?» Ну да и голос добрый и даже испуганный. Мужик явно охренел, наблюдая, как медленно происходит регенерация конечностей. Да и в целом, голый человеческий обрубок посреди трассы люди находят явно не каждый день. Я попытался попросить его о помощи, но единственное, что вырвалось из моего горла, это хрип. Мужик понял меня и без слов перекинул меня через плечо и отнес в багажник своего пикапа, прикрыв меня одеялом. Мы ехали по дороге уже более получаса, и только сейчас серое свинцовое небо сменилось лазурным. Чем дальше мы отъезжали от скалистых гор, тем лучше я видел масштабы произошедшего. Огромный черный столб пыли шириной в десятки километров окутал скалистые горы. Он уходил куда-то ввысь, и до сих пор в нем можно было различить силуэт гриба. Твою мать, по мне что, ударили ядерные ракеты? Когда новый спазм скрутил меня, рвота оказалась снова красной. Оставалось только понять, я так херово себя чувствую из-за радиации или же из-за повышения уровня навыка. Спустя 2 часа мужик доставил меня в госпиталь маленького городка на западе от скалистых гор. Он передал меня медикам, а уходя тихонько шепнул мне на ухо: «Не переживай, я никому не расскажу твой секрет. Ты ведь Супермен, верно?» Я натянуто улыбнулся и кивнул головой. К тому моменту мои конечности уже выросли, из-за чего мужик и принял меня за сына Криптонита. Руки нещадно дрожали, я никак не мог их успокоить. Меня положили в одноместную палату, а через 5 минут пришел доктор. Седые волосы, модные очки и самодовольная ухмылка на лице. Да уж, мне сейчас общение с умником, ох как не хватало. «Доброго дня, мистер!» Врач вопросительно уставился на меня. «И что ему надо?» «Я должен сам догадаться, Уинстон Флетчер», сказал я первое пришедшее на ум имя. «Мистер Флетчер, а у вас есть страховка?» Врач оторвался от своего планшета и, приподняв бровь, уставился на меня. «Конечно есть, вот только документы не при мне, а также телефон исчез. Если вы дадите мне позвонить, то моя жена решит все вопросы. Ох, надеюсь, после звонка Салли все проблемы решатся». «Да, конечно, давайте сначала проведем первичный осмотр, а немного позднее мы дадим вам телефон, и вы сможете связаться со своей женой. Что вас беспокоит?» Доктор осматривал меня, как перекупщик осматривает машину для перепродажи, с недоверием и тщательностью. «Ничего не беспокоит, все в порядке», сказал я и блеванул кровавой массой на белоснежную больничную простынь. «А по вам и не скажешь», протянул врач с озабоченным видом. «У вас случаем нет никаких тяжелых заболеваний?» «Да что вы, доктор, я здоров как бык, просто свеклу ел на завтрак, поэтому содержимое кишечника красное. Надеюсь, после осмотра он от меня отстанет и просто даст полежать пару часов в тишине, артефакт сам меня подлатает, просто не лезьте». «А вы шутник», оценил мое чувство юмора док. «Я смотрю, у вас руки трясутся, испарина на лбу, склеры глаз полопались. Подскажите, а на языке нет металлического привкуса?» «Есть». «А что?» Доктор попятился назад и как ошалелый выбежал из палаты, захлопнул за собой дверь. Ну наконец-то немного тишины. Через полчаса врач вернулся в костюме химзащиты. Он держал в руках прибор, издающий противный писк. Доктор вошел в палату и пошел ко мне, выставив перед собой прибор. Когда до меня оставалось чуть больше метра, прибор заверещал как сумасшедший. «Мистер Флетчер, вы случайно не контактировали с радиоактивными объектами?» Из-под костюма химзащиты донесся приглушенный голос. «Да что вы, доктор?» «Конечно нет, хотя если не считать плутоний, который я провожу у себя в заднице, то нет, не контактировал. А вы думаете, капсула разгерметизировалась?» Спросил я, изобразив на лице всю озабоченность, на которую был способен. После моих слов врача как к херам сбрило, а я хоть и чувствовал себя дерьмово, но всяко лучше, чем 5 часов назад. Не стал дожидаться возвращения местного лекаря. Открыл окно, накинул на себя невидимость, чтобы не смущать местных дам своим хозяйством, и выпрыгнул наружу. Городок был достаточно небольшой, преимущественно частные дома, что мне было на руку. Пролетев 0,5 километра, и увидел одноэтажный дом с коричневой черепичной крышей. Во дворе еще был дом на дереве, справа от него висели веревки, на которых сушилось белье. Туда я и спикировал. Покопавшись в местном веревочном бутике, я констатировал факт: на меня шмоток нет. Нашелся только розовый спортивный костюм, но из-за него я был сейчас благодарен. Одевшись, хотел посмотреться в отражение в бассейне, но, увы, снова потерял сознание. Долбанная радиация, видимо, из-за нее так сильно рубит, когда уже тело выведет эту дрянь. Очнувшись, первое, что я увидел, так это 40-летнюю даму, кучерявая шевелюра и дикий недотрах на лице. Она целилась в меня из дробовика. «Сучонок, решил меня обокрасть? Да я тебе мозги вышибу, тварь! А ну снимай мои шмотки!» — завизжала хозяйка дома в ультразвуковом диапазоне. «Мисс, осторожно!» — выкрикнул я и посмотрел ей за спину, как будто там находится что-то ужасное. Дама повелась и на секунду отвела взгляд. Этого времени мне хватило, чтобы накинуть на себя невидимость и скрыться с места преступления. Я летел через весь город, пытаясь найти укромное место, где бы меня никто не побеспокоил. С телом явно творилось что-то неладное, и надо было немного восстановиться. Пока искал безопасное место, снова отключился во время полета. Упал во двор какого-то родника, но почти мгновенно очнулся, когда мою ногу начал трепать ротвейлер. Дав псине леща, я снова взлетел и двинул на окраину города. Примерно в 500 метрах от основного поселения я нашел что-то похожее на охотничий домик. Обошел его вокруг. Обычное одноэтажное деревянное здание. На окнах жалюзи и металлические решетки. Дверь заперта. Подошел к окну и заглянул внутрь. Вроде никого. Ну и отлично. Дверь заднего хода открылась с громким хрустом. Замок вывернулся наружу, выломав приличный кусок древесины из дверного проема. В доме явно никто не бывал последние месяцы. Все заросло пылью, в углах висела паутина, а воздух был спертым. Прогулявшись по дому, обнаружил кладовку. По сути, это был люк, ведущий в небольшой погреб под домом. Там обнаружился винчестер 12-го калибра, а также небольшой запас консервов и воды. Я взял с собой 10 банок, а заодно и баклажку воды. Плюхнулся на продавленный, скрипящий диван и принялся уминать банку за банкой. Не знаю, кто владел этой хибарой, но в тушенке он явно знал толк. Отличное мясо с порядочным содержанием жира утоляло голод на ура, а моему истерзанному телу как раз не хватало питательных веществ. 10 банок тушенки исчезли за какие-то 30 минут. Запив это все водой, я лег спать. Очнулся от осознания того, что я чертовски везучий парень. К дому подъехал синий Range Rover. Из него вывалился подпитый мужик в обнимку с какой-то бабой. «Сейчас, подожди, лапуль, найду ключи от этой рухляди». Хриплый голос донесся из-за двери. «Ну чего там, давай быстрей», — торопила его дама сердца голосом хабалки из сельских магазинов. «Да все, почти открыл», — сказал хозяин, копошась в замочной скважине. Я лежал на диване, с мордой, перемазанной жиром, и не имел ни малейшего желания куда-то выбираться из моего убежища. Дверь отворилась, и внутрь ввалилась парочка, весело смеясь и лапая друг друга за ягодицы. Мужик потянулся к выключателю и зажег свет. «Твою мать, а ты еще кто такой?» Владелец хибары знатно охерел, увидев на своем диване мужика в розовом спортивном костюме. «Ну ты чего, лапуль, забыл, что мы договаривались встретиться сегодня?» — сказал я, стараясь не заржать. «Джим, ты че офигел? Я думала, ты гетера, а ты еще и мужиков трахаешь», — возмущенно выплюнула в лицо своему ухажеру дама с весьма пышной задницей. «Каких нахер мужиков? Ты че несешь, дура?» — Джим всплеснул руками, выражая крайнюю степень возмущения. «Слышь, ты кого дурой назвал, пидорас?» — возмутилась дамочка и толкнула его в грудь. «Ну все, лапики, не ругайтесь. Я думаю, мы втроем не слабо здесь зажжем. Согласны?» Меня очень забавляла эта ситуация, и я был не готов обрывать этот фарс. «Все, Джим, «Иди нахер, я домой». Дамочка тыкнула пальцем в морду Джима и направилась на выход. «Аманда, подожди, ты куда собралась? Я этого мудака впервые вижу», — голосил хозяин хаты ей в спину. «Все, мне плевать, разбирайтесь сами, гомосеки», — прошипела Аманда, садясь в синий ранге ровер. «Да Джимба, пусть валит, мы сами тут неплохо развлечемся». «Да пупсик», — я подмигнул Джиму, чем довел его до белого коленя. «Ну погоди, мудак, сейчас я тобой займусь». Злобный тон хозяина лачуги недвусмысленно намекал на то, что скоро случится кровавая бойня. «Слышала, сучка, он мной займется», — выкрикнул я в спину Аманде. Джим с криком выбежал на улицу и хлопнул дверью. Он старался успеть остановить свою пышную пассию, но, увы, было слишком поздно. Аманда прыгнула за руль его тачки и сорвалась с места, разбрасывая камни из-под колес. Пара камней чуть не задели Джима, отчего он подпрыгнул и выматерился. Хозяин дома вернулся не в духе. «Ну все, мудозвон, тебе конец», — прошипел Джим и ринулся в атаку. Я выспался и чувствовал себя на порядок лучше, а после такого спектакля еще и настроение поднялось. Когда Джим сделал шаг в мою сторону, я под его ногой воздвиг небольшой телекинетический барьер. Он споткнулся и упал на пол, после чего я прижал его телекинезом к полу и содрал с него одежду. «А-а, отвали, гомик проклятый, я не из ваших», — орал Джим, брыкаясь. Это было уморительно, он реально решил, что его сейчас отдерут прямо в его доме. «Это пока, пупсик, после этой ночи ты поменяешь свои взгляды», — сказал я и, не сдержавшись, взорвался хохотом. Ранее я обследовал дом и оказалось, что шмоток в нем не было, а значит, только Джим мог подарить мне нормальный прикид. Я оделся в его джинсы, потную рубаху, залитую пивом и ковбойские сапоги. Шмотки давно не стирали, но для моей психики они были куда приятнее, чем розовый спортивный костюм. Перед тем, как снова идти спать, я встряхнул Джимба, наложив на него присягу верности. Не хватало еще, чтобы он, пока я сплю, освободился и вышиб мне мозги из дробовика. Когда Джим потерял свою личность, я заставил его надеть розовый спортивный костюм. Показалось, что это будет забавно. Взрослый мужик в розовом костюме добирается в город за своей тачкой, пытаясь доказать окружающим, что он не гомик. Напоследок поручил Джиму взять ружье и охранять дом. Я улегся спать на скрипучий диван, а за окном скользил силуэт Джима. Ну вот, личной охраной обзавелся, а завтра еще и тачкой разживусь. Как только я коснулся подушки, тут же вырубился. Мне снился дом, как мы с мамой пьем чай на старой кухне. Отец живой и здоровый сидит со мной рядом и подает миску с печеньем. Мама улыбается и кладет голову ему на плечо. За окном Калуга, небогатая, но такая родная. Я смотрю на маму, она мне улыбается и открывает рот, чтобы что-то сказать. А вместо слов бах, бах, бах. «Мама, ты чего? Бах, бах, бах». Образ матери исчезает за долю секунды, и я просыпаюсь от звуков осыпающегося стекла. Глава 20. Обладать картинами гениальных художников бесценно. Обладать самой красивой женщиной на планете бесценно. Единственное, что переплевывает все эти вещи вместе взятые, так это пробуждение от звука пулеметных очередей, которые прошивают твое убежище насквозь вместе с тобой. Когда я открыл глаза, увидел, как доски дома превращаются в решето, пропускающие внутрь яркие лучи от прожекторов, освещающих дом. К сожалению, я не успел накинуть на себя покров и схлопотал в бок немного свинца, прошившего меня насквозь. Скривившись от боли, я упал на пол и тут же облачился в проклятый покров. В дом влетели гранаты с каким-то газом, слезоточивым или нервно-паралитическим, я так и не понял, потому что следом за гранатами внутрь влетели бойцы в противогазах и тут же открыли по мне огонь с близкой дистанции. Два отряда зашли с парадного и черного входов. Еще один отряд выбил окна и поливал меня свинцом снаружи здания. Пули со звоном рикошетили, искрили, сталкиваясь с покровом, но толком никакого урона не наносили. Так, небольшая боль, не более того. Создал тонкое лезвие с помощью телекинеза и рассек пополам группу, зашедшую с заднего хода. Вместе с тем волна продолжила свой путь, разрезав и часть стены позади бойцов. Бойцы других групп увидели, как их товарищи распадаются пополам и, охренев, начали пятиться назад. Вторая волна срезала и группу, стоящую перед окнами, а также зашедшую с парадного хода. Эффективно и без лишнего шума, хотя сделать громче, чем уже есть, сложно. Стрельба внутри здания прекратилась, правда, лишь на секунду. Поняв, что три группы спецназовцев уничтожены, дом снова начали обстреливать с дальней дистанции. Крупнокалиберные пулеметы, установленные на бронетранспортерах, проделывали в древесине огромные дыры. Я собрался выйти наружу и надрать им задницы, но, увы, мне не дали такой возможности. В дом влетел снаряд, проделав в крыше порядочную дыру, и через секунду сдетонировал, разнеся в клочья все здание. Меня выбросило наружу. Пролетев десяток метров, я упал плашмя и проскользил мордой по земле. В ушах свистело, голову ломило нещадно. За шумом пулеметов я даже не заметил звука кружащих вокруг здания вертолетов. В небе парили две стальные птицы и поливали меня пулеметным огнем. Крупнокалиберные патроны врезались в меня и каждый раз немного откидывали назад. Но больший урон наносили патроны, врезающиеся в землю передо мной. Каждое такое попадание вздымало вверх фонтанчик земли, который так и норовил запустить мне в глаза немного грязи. Да, не смертельно, но очень неприятно. Когда я поднялся на ноги, вертолеты разрядили по мне запас ракет, что в очередной раз меня контузило и заставило кувыркаться по утопающей в огне земле. И тут она взорвалась прорастающими из нее корнями. Они обвили посадочные лыжи обоих вертолетов и рывком воткнули машины в землю. Две яркие вспышки озарили округу, а через секунду меня снова накрыло взрывами и пулеметными очередями. Откуда-то работала артиллерия. Десяток снарядов лег в паре метров от меня, и меня это порядком достало. Пора надрать этим уродам задницы. Воспользовавшись телекинезом, я взлетел вверх. Вокруг полыхающих обломков дома собралась порядка 15 ПТРов и 3 танка. Использовав дух леса, я разодрал машины в клочья, а весь экипаж передушил. В 10 километрах от меня увидел новые вспышки. Артиллерия сделала новый залп, рванул туда и с помощью телекинеза перебил всех кроме одного. Судя по знакам различия, это был капитан. Капитан почти Америка. Кто приказал атаковать? Прошипел я, подняв в воздух капитана за шею. Капитан оказался отчаянным парнем. Он выхватил пистолет и высадил весь боезапас мне в голову. Увы, патроны не смогли преодолеть покрова. А этот дурак не оставил даже последний патрон для себя. Ему же хуже. Свободной рукой я схватил его за кулак и сжал. Раздался хруст ломаемых костей. Капитана Америка заверещал от боли. Спрашиваю еще раз, кто приказал атаковать? Я ничего не знаю. Простонал Кэп, схватил капитана за предплечье и снова сжал. Хруст, ломаемый костей, рука превращается в странного вида загогулину. Вряд ли он когда-либо сможет ей что-то делать. Откуда поступил приказ? Повторил я вопрос, начиная еще больше закипать. Нас перебросили сюда. Поступила информация, что террорист осел в загородном доме, после чего пришел приказ о его уничтожении. Капитан тараторил и явно что-то недоговаривал. Откуда поступил приказ? От генерала Барнета. Капитан корчился от жуткой боли и готов был поделиться чем угодно, лишь бы эта пытка закончилась. А кому подчиняется этот дубоголовый? Он подчиняется напрямую господину президенту. Капитан застонал, пялись на свою руку. То есть президент решил меня устранить? Я тебя правильно понимаю? Я не знаю. Я всего лишь выполнял приказ. Проблеял капитан, пряча глаза. Тогда выполнишь и еще один. Я заглянул ему в глаза и снова надавил на руку. Солдат скривился от боли, а после на лицо напало окаменение. Как будто исчезла душа и осталась только пустая оболочка. Боец, спутниковая связь уцелела? Да. Ненавижу этот безэмоциональный тон. Ему сейчас пофиг даже на изломанную руку. Было что-то противоестественное в этом навыке. Хотя он эффективен, этого не отнять. Канал связи защищен, или его возможно отследить? Да, это военная разработка. Сигнал шифруется и его невозможно отследить, ни с одной из сторон, ни с принимающей, ни с отправляющей. При перехвате сигнала также невозможно узнать, откуда он поступил и кому ушел. Отлично, тогда звони. Я продиктовал номер Салли, и капитан набрал уцелевшей рукой номер агента ФБР. Привет, как дела? Не спится, Алекс? Какого хрена ты с закрытого номера звонишь? Удивленный голос послышался из трубки. Да тут один капитан спецназа любезно предложил мне свою помощь. Вот с его трубы и звоню. Как дела? Когда материал опубликуете? Завтра на утреннем шоу. В голосе проступила усталость и тревога. Одновременно с этим заливайте видео на все площадки, какие только сможете. Передачу вашу скорее всего прикроют в течение 5 минут после выхода видео. Об этом не волнуйся. Джек уже скопировал видео и отправил курьером паре своих друзей. Они как раз должны получить записи и инструкции к ним. Будем заливать видео с десятка разных адресов. Все должно пройти гладко. Старается скрыть волнение, но голос дрожит. Джек рядом? Нет, а что? Держись от него подальше, когда выйдет видео. В лучшем из случаев тебя арестуют, в худшем, сама понимаешь. Понимаю, мы будем удаленно запускать запись в эфир, не волнуйся. Эй, а ты переживаешь за меня, неужто влюбился? Салли оживилась, а в голосе появились игривые нотки. Еще чего, Салли, не думай о себе слишком много. Ты хороша, но не более того, сказал он, а уши то поди покраснели. Был бы ко мне равнодушен, не переживал бы за меня, безапелляционно констатировал агент ФБР. Ну что тут сказать, совместные бегства от преследователей, сидя на одном сиденье, сближают. Фу, пошляк, сказала она, стараясь скрыть проскользнувшее в голосе возбуждение. Какой есть, аккуратнее там, тогда покатаемся еще в микроавтобусе и не только, если ты, конечно, понимаешь, о чем я. Я тебя тоже люблю. Все, пока, Джек пришел. Она повесила трубку, а у меня на душе стало тепло от того, что она меня любит. Пара дней уже прошла, действие артефакта истекло. Быть любимым в этой череде жестокости было особенно приятно. Что это? Чистая и незамутненная любовь или стокгольмский синдром? Ладно, с этим позже разберемся. Капитан, бери трубку, звони руководству. Скажешь, что взяли меня живым. Прежде чем капитан поднял трубку, пришлось рассказать ему с точностью до запятой, что именно он должен сказать. Полчаса на инструктаж я точно потратил. Браво-2 вызывает наблюдателя. Прием. Наблюдатель на связи. Слушаю вас, Браво-2. Объект нейтрализован. Из динамиков донесся охреневший возглас. Повторите. Браво-2. Что значит нейтрализован? Объект уничтожил вертолеты, артиллерию и группы зачистки. Но в процессе боя получил серьезные ранения. Он потерял конечности и потерял сознание от потери крови. Благодаря чему мы смогли взять его в плен. Какого хрена? Браво-2. Уничтожить. Вышибите долбаные мозги этому ублюдку. Такого потока ярости я в свой адрес давненько не слышал, как будто я нанес личное оскорбление этому господину. Наблюдатель, к сожалению, это не помогло. Мы дважды стреляли ему промеж глаз, но объект остался в живых. Так отрубить ему чертову голову, уже пробовали. Позвоночник невозможно перерубить, ни лопатой, ни отстрелить любым из оставшихся у нас орудий. Вас понял, ожидайте. Команда эвакуации выдвинулась к вам. План сработал, теперь меня должны были забрать и доставить на военную базу, где надо мной будут проводить эксперименты, либо бросить на съедение суперсолдатам. Как сообщил мне капитан, генерал Барнетт должен быть на военной базе, куда приказывали доставить мои останки в случае успешности операции. Полагаю, именно туда меня и доставят пленным. Вот только надо подумать, как лучше туда прибыть. Оторвать себе руки и ноги и дать солдатам меня доставить на место без моего участия, а по пути восстановить конечности. Да нет, бред какой-то. Просто подожду, пока эти конченые прибудут сюда, а потом с помощью лос всех спеленаю и подчиню присягой верности. Пока ждали команду эвакуации, сбегал к дому и обнаружил умирающего Джима. Пульс еле прощупывался, лицо посинело. Он с минуты на минуту должен был умереть от потери крови. Под ним натекла целая лужа красного. Джимба, извини, я правда не думал, что все так выйдет. Пошел нахер. Просипел он, с трудом шевеля губами. Да, да, сейчас пойду. Я приложил руки к его груди и использовал артефакт дыхания жизни. Темноту озарила белая вспышка, а через секунду Джим встрепенулся и начал ощупывать себя. Не обнаружив ни одного пулевого отверстия, он вскочил на ноги и закричал. «Да кто ты такой, мать твою? Какого хера здесь происходит?» Голос Джима дал петуха. Не желая тратить время на объяснение, я коснулся его лба и создал иллюзию. Внушил Джиму, что после того, как уехала Аманда, он сильно напился и забыл закрыть газовый баллон, перед тем, как ушел домой. Проводка коротнула, из-за чего дом и взлетел на воздух. Меня, перестрелку, то, как он стоял между жизнью и смертью, Джим забыл. Какого хера? Нет, нет, сраный дебил, куда теперь мне вводить этих шалав? А ты еще кто такой, мать твою? Джимба уставился на меня, как будто впервые в жизни видит, хотя для него это действительно было так. Да я мимо проходил, гляжу, валяешься без сознания, думал, помочь. Хочешь помочь? Построй мне новый дом, умник херов. Вали отсюда. Джим опять превратился в мудака, каким и был всю жизнь. Ну как скажешь. Кстати, клевый костюмчик. Я ткнул пальцем в его спортивки. Джим смотрел свой розовый спортивный костюм, перемазанный кровью и дырявый как швейцарский сыр. На пару секунд завис, а потом разразился новой порцией мата. Я вернулся к капитану, и еще полчаса мы просто тупили, смотря на звезды. А потом воздух затрещал от винтов, взбивавших его как сливки. Еще через 10 минут в 50 метрах от разрушенных артиллерийских установок приземлились три вертолета. Обпарили, открылись, и из них выбежали спецназовцы, рассредотачиваясь по местности. Дух леса их тут же спеленал, а рты закрыл растительными кляпами. Каждого пилота вертолета пришлось обработать отдельно. После тотального порабощения команды эвакуации я отдал приказ моей мини-армии, состоящей из 30 бойцов и одного капитана, загружаться в вертолеты. Следом скомандовал пилотам возвращаться на базу. На часах было 8:00, а материал должен был быть опубликован в 9-часовых новостях. Как раз к моменту, когда мы прибудем на военную базу, выйдет видео. Надеюсь, эта немецкая крыса вылезет наружу и мне не придется искать его по всей планете. Мы пролетали над городом, утопающим в рассветных лучах. Люди плелись на работу, особо не задумываясь о том, что грохотало ночью. Хотя общая нервозность и прослеживалась. Это и неудивительно, после ядерного взрыва в скалистых горах сложно себя ощущать комфортно в родном доме. А любой взрыв вдали от тебя уже не будет так страшить, ибо в небе ты не видишь огненного гриба. Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Покинув город, мы двинули на юго-запад. Солдаты безмолвно сидели на лавках и пялились в пустоту. Черный камуфляж, черные балаклавы, темные баллистические очки. Если бы я снимал фильм про них, то назвал бы фильм «Люди в черном». Это название им подошло бы куда побольше, чем борцам с инопланетной живностью. Мы пролетели около сотни миль, и вдали показалась военная база, обнесенная 6-метровым забором. Вышки по периметру, 5 двухэтажных зданий и вертолетная посадочная полоса. На посадочной полосе нас уже ждали. Туда были нацелены как системы реактивного залпового огня, так и танки с ПТРами. Снайперы с вышек хмуро смотрели в ту же сторону, готовые в любой момент легко коснуться спускового крючка и выпустить массивную свинцовую пулю четко в цель. Еще я заметил большой отряд мутантов, которых пригнали, чтобы покончить со мной. В отряде было особей 50, что могло доставить проблем. Подконтрольные мне бойцы получили 50% баф к силе за счет навыка стая, хотя с их параметрами против мутантов не потягаешься, а значит, их нужно бустануть. Я распространил на тела бойцов покров, электрический ток. Духом леса утыкал их тела острыми шипами, способными парализовать любого, чье тело они проткнут. Правда, спрятал все это под одеждой, не время вскрывать козыри. Моя мини-армия была готова ворваться в бой и даже умирая нанести урон врагу. Если бойцы сдохнут, то из шипов, проросших из их тел, я синтезирую яд, на который воздействует электрический ток, создав облако отравляющего газа. Вертушки начали снижаться, разгоняя в стороны волны пыли. Пылевые цунами были как нельзя кстати, ибо хоть немного уменьшали видимость. Когда птички коснулись земли, раздался гул гидравлических приводов, и аппарель пошла вниз. Не дожидаясь, пока аппарель опустится внутрь, влезли четверо бойцов с автоматами наперевес. Досмотрели борт, а после один из них рявкнул: «Капитан Макадамс, я», — безэмоционально отозвался капитан Америка. «Где пленный?» Глаза говорившего постоянно бегали по салону, анализируя окружение. Кэп молча указал на черный пакет, в который меня запихнули. Из него торчала только моя голова. Чтобы сымитировать отсутствие ног, мне пришлось сесть на колени, а потом лечь назад, так чтобы мои пятки смотрели туда же, куда и глаза. Оказалось, что растяжка у меня довольно херовая, было больно. «У него открыты глаза», — выкрикнул один из проверяющих и наставил на меня ствол автомата. «Мы вкололи ему лошадиную дозу амфетамина, он сейчас катается на розовых пони, можете расслабиться». Он всю дорогу слюни пускал. Капитан засмеялся, но как-то фальшиво, впрочем, на это не обратили никакого внимания. «Выгружайте и идите за мной, криокапсула готова». Говорливый выбрался наружу, а я чуть не присвистнул от удивления. «Криокапсула? И это все для сохранения моего генома? А они мне льстят. Хотя, скорее всего, сначала попытаются оторвать мне голову, а уже потом заморозит». Бойцы, как и договаривались, закинули меня на носилки и потащили на выход. Винт вертолета еще вращался, отчего все звуки были приглушенными. Я делал вид, что не понимаю, где нахожусь. Пробежав через вертолетную площадку, меня внесли внутрь здания. Белые люминесцентные лампы били по глазам, пока мы двигались по коридору. Парой минут спустя меня под грохот увесистых шагов поместили в грузовой лифт. В ту же секунду раздался топот сопровождавших нас солдат. Они отдавали честь вошедшему в лифт генералу. Глава 21. Лифт спускался вниз в полной тишине. Казалось, что солдаты в присутствии генерала боялись даже дышать. Я же видел только его широченную спину, и дышать не забывал. Протеиновые батончики и качалка 3 раза в неделю, вот и вся его жизнь, судя по массивному корпусу. Лифт довольно долго спускался вниз, каждый новый этаж он отсчитывал звуком пик, как будто кассирша в Пятерочке пробивает продукты. Я насчитал 32 пика, не слабо они забурились. Пока мы спускались, генерал отдал жестами приказ мутанту со странной вытянутой мордой и широко распахнутыми глазами без век. Урод склонился надо мной и прямо поверх пакета начал меня консервировать, судя по всему. Он разинул пасть на 180 градусов, и из его глотки начала выделяться субстанция, похожая на монтажную пену, только зеленого цвета. Попадая на мешок, она тут же растекалась по нему, образуя что-то вроде прозрачного купола. Интересно то, что я ощущал, как субстанция протекает подо мной и поднимает меня вверх для того, чтобы освободить себе путь. Спасибо, что от этой гадости не воняло. В один момент пеленания я напрягся, когда состав двинулся к моему лицу. Подумал, сука, только коснись моей морды, я же вас всех тут поубиваю. Но состав добрался до шеи и на этом завершил свой путь, после чего он начал сдавливать меня со всех сторон. Стало трудно дышать. Двери распахнулись, затопив лифт лучами света. Генерал махнул рукой и вышел из лифта, после чего все последовали его примеру. Мутанты растолкали моих бойцов и забрали носилки со мной, потащив по длинному коридору. Я же раскинул поле телекинеза и стал ощупывать пространство. Надо мной ощущалось огромное количество движущейся биомассы. То ли люди, то ли мутанты, а возможно очередная ферма, на которой выращивали сферы. Справа и слева ощущались комнаты, заставленные металлическими объектами, похожими на шкафы. Также в каждой из комнат имелся операционный стол. Скорее всего, именно на такой меня и везут. Вы спросите, нахрена я разыгрываю этот фарс? Причина тут только одна. Я очень надеюсь, что, когда меня привяжут к столу, я встречусь с Гюнтером или хотя бы пойму, где мне его искать. Коридор закончился, и перед нами распахнулись двустворчатые двери в помещение, отливающие зеленым светом. Через секунду меня подняли и перенесли на операционный стол. Тугие кожаные ремни перетянули желеобразную массу, сдавившую мое тело, а после гидравлика привела меня в вертикальное положение. И вот эта угроза национального масштаба, возмутился генерал Барнетт, тыкнув пальцем мне в грудь. Не могу знать, сэр, но могу точно сказать одно. Он уничтожил всех людей, которых вы направили для его захвата. Вяло отчеканил капитан почти Америка. Да это и удивительно. Вы вроде не слабаки. Слабаки у меня на службе не выживают. Да ты посмотри на эту срань. Обычный сопляк, не доживший до 30. Генерал схватил меня за лицо и сдавил так, что аж зубы заскрипели. Появилось жгучее желание проломить ему череп. Но вместо этого пришлось изобразить улыбку умалишенного. С отвращением генерал оттолкнул мое лицо и вытер руку о штаны. Он еще пару часов не придет в себя. Амфетамин делает свое дело. Кэп констатировал выдуманный мною факт. Да он то мне, собственно, и нахрен не нужен. Я привык, обнаруживая угрозу, ее уничтожать. Если бы не господин президент, этого молокососа уже собирали бы по кускам. К сожалению, президент и его помощник хотят лично убедиться, что мы поймали нужного человека. Генерал прочистил горло, желая сплюнуть, но сдержался. Я прикидывался овощем, но при этом старался рассмотреть помещение. С левой и правой стороны размещались капсулы, в которых явно выращивались сферы. Вот только из них лился уж слишком яркий свет. Неужто этот ублюдок додумался, как синтезировать уникальные сферы? Высокие потолки с тусклым освещением, рядом с капсулами бегают яйцеголовые в белых халатах и записывают какие-то показания. А в остальном такая же лаборатория, как и две предыдущие, только гораздо крупнее. Генерал был излишне спокоен. Сложилось ощущение, что он повидал в своей жизни много дерьма и теперь его ничем не удивить. А может, причиной его спокойствия было то, что зрачок генерала был треугольным. Это недвусмысленно намекало на то, что его геном уже изменен. Интересно, а какие сферы он сожрал? Редкие, или же досталась парочка уникальных? Комнату заполняли новые и новые бойцы. По периметру помещения рассредоточились мутанты в камуфляже цвета хаки. Их уже насчитывалось около 60. Плюс 30 моих бойцов стоят у входа, ожидая моей команды. В случае, если упаковавший меня состав окажется достаточно прочным и сможет выдержать давление в 30 тонн, то мои солдатики смогут выиграть мне пару лишних секунд. Алан, организуй сеанс связи. Хочу как можно скорее покончить с этим. У нас еще война с арабами на носу. Хотя какая к черту война, теперь мы сотрем с лица земли любого. Генерал сжал кулак, и тот на секунду вспыхнул пламенем. Один из мутантов подошел к столу, стоявшему справа от меня, и что-то нажал на пульте управления. С потолка спустился белый экран, на который тут же вывел изображение проектор. На белом листе отпечатались контуры кабинета. Ну точно, это же Белый дом. Все прямо как показывали в фильмах. По-моему, даже вещи стоят на тех же местах, но кроме изображения кабинета больше никого на экране не было. Пару минут спустя на появился белый сморщенный старик. Выглядел он скверно, было такое ощущение, как будто у него деменция. Руки немного трясутся, взгляд потерянный, как будто не понимает, где находится. «Господин президент, разрешите доложить», — рявкнул генерал, отдав честь и вытянувшись во фрунт. «Докладывайте, генерал». Голос президента старался бодриться и источать власть, но, увы, единственное, что он мог вызвать, это жалость к себе, но никак не страх и не уважение. «Ваш приказ выполнен. Террорист был захвачен в плен и доставлен на военную базу. Бойцы, участвовавшие в операции, не смогли его уничтожить собственными силами. Мы готовы его заморозить для дальнейшего исследования либо же уничтожить на месте. Ожидаем ваших указаний. Я думал, вы говорите о приказе выгулить мою собаку. Гюнтер, что происходит?» Старик повернулся направо, ища глазами поддержки. «Да-да-да, господин президент, твою собаку уже выгулили, отойди в сторонку. Марта, уведи деда и дай ему лекарство, что я приготовил». Деда вытолкали за границы экрана, и все пространство заняла морда Гюнтера, пялящегося в экран. «Генерал, вы поймали его? Отлично. Подтащите его поближе. Что ты себе позволяешь, ублюдок? Я подчиняюсь только господину президенту», — рявкнул генерал, не желая выполнять указания мелкой сошки. «Тупоголовый идиот, ты, наверное, забыл, кто дал тебе силу. Если я захочу, ты через пару секунд превратишься в кусок фарша». Гюнтер кивнул, и мутанты, стоящие по периметру комнаты, сделали шаг вперед. Генерал оглянулся по сторонам и оскалился, понимая свое незавидное положение. Союзников здесь у него не было. «Подтащите этого дебила к камере», — с неохотой пробасил генерал. «Молодец, я тебе рекомендую запомнить, кто твой хозяин. Не этот дряхлый старик, он лишь играет роль президента, он марионетка. Теперь всем управляю я и твоей жизнью тоже. Пора уже свыкнуться с этой мыслью. Хочешь побед? Ты их получишь. Просто делай то, что я тебе говорю, и мы перестроим весь мир, может быть, и не только этот мир». Не церемонясь, меня схватили вместе с операционным столом и подтащили к камере, едва не воткнув меня в нее мордой. «Идиоты, ничего не видно, оттащите его подальше», — устало сказал Гюнтер. Видимо, взаимодействовать с солдафонами оказалось не самым радостным занятием. Меня отнесли на пару шагов назад, и Гюнтер расплылся в довольной улыбке. «Алексей, ты ли это? Вот же живучий ублюдок, выжил в новом свете, теперь и сюда за мной последовал. Когда к тебе обращаются, невежливо молчать, поэтому я вступил в диалог, расплывшись в хищной улыбке. Ну привет, падаль, ты новости смотрел? Когда я заговорил, все вокруг охренели, а генерал одними губами повернулся к капитану и шикнул на него: ты же говорил, что он в отрубе. Капитан на это ничего не ответил. Новости? Зачем мне смотреть новости? Я их создаю. Творить историю увлекательно, но слишком много подготовки, знаешь ли. Высокомерный тон и надменный взгляд. Смотрит на меня как на пустое место. Новости нужно смотреть хотя бы за тем, чтобы узнать, в каком свете рассказывают о твоих лабораториях. Видишь ли, нам удалось раздобыть несколько видеозаписей, а точнее несколько тысяч видеозаписей, в которых прекрасно видна твоя морда, щеголяющая рядом с мутантами, развивающимися в капсулах. Все, дружочек, твоему правлению пришел конец, хотя оно даже не успело начаться. Да, ты так думаешь, а теперь скажи мне, что могут сделать обычные люди из крови и плоти? Они не имеют никаких сил, их тела слабы, а против них я выставлю тысячи абсолютно подконтрольных мне зооморфов. Думаешь, они что-то смогут противопоставить моей армии? Гюнтер уставился в монитор с самодовольной ухмылкой. А это мы сейчас и узнаем. Оскалился я в ответ. Капитан, в атаку. Бойцы, находящиеся у входа в комнату, открыли кинжальный огонь по мутантам, стоящим у стен. Помещение затопило многоголосое эхо выстрелов. Экспансивные патроны разрывали тела мутантов, выхватывая огромные куски плоти. Надо отдать должное генералу, Он замешкался лишь на секунду. Зычный голос заглушил звуки стрельбы, похоже на какой-то навык, вряд ли обычный смертный может перекричать такой шум. Уничтожить предателей. Барнит напряг руку, и пламя прокатилось по рукаву, поджигая его парадную форму. Генерал рванул в атаку вместе с мутантами. А нет, не рванул, он только прыгнул вперед, а я подцепил ногу генерала телекинезом, отчего его траектория полета изменилась, и он со всего размаха плюхнулся на брюхо, приложившись подбородком о бетонный пол. «Великий полководец, а ты куда собрался?» — усмехнулся я, рванув телекинезом сдавливающий меня состав. На удивление состав оказался крепким. Сначала жижа сопротивлялась, но постепенно стала поддаваться, разделяясь на волокна. Применив силу давления в районе 30 тонн, состав удалось разорвать. Во все стороны брызнула темная жижа, и я оказался на свободе. Когда встал на ноги, мои солдаты уже схлестнулись в рукопашную с оставшимися в живых мутантами. Таковых насчитывалось около 40 тварей. Ну что тут сказать, их сражение было скоротечным, эффектным и даже в каком-то роде эффективным, но бесполезным. Бесполезным оно было, потому что моих бойцов в рукопашной схватке разрывали на части, как будто они состояли из желатина. Кровавые ошметки летели во все стороны, забрызгивая стены, но при этом каждый мутант, коснувшись моих подручных, был поджарен электрическим разрядом. Бойцы жили недолго, но разве долго живет противопехотная мина? Ровно до тех пор, пока не столкнется с этой самой пехотой. А тут пехота сама лезла на рожон. Электрические дуги проскакивали по мутантам, выводя их из строя. Да, подыхали не все, но 4 из 5 отправлялись к праотцам. Мимо меня полетела часть тела спецназовца. Низко идет, наверное, к дождю, подумал я. Но полюбоваться тем, как враги сражаются друг с другом, мне не удалось. Генерал уже пришел в себя и поднялся на ноги. «Надо было тебя сразу прикончить, а не показывать этому клоуну», — прорычал Барнит. На его лице перекатывались желваки от напряжения. На лбу проступили пульсирующие вены. «Мужик, так нервничать вредно. Смотри, инфаркт схватишь. К тому же у тебя еще есть возможность меня прикончить. Налетай». Я хрустнул пальцами, приглашая генерала на бой. Барнит вспыхнул как факел и набросился на меня. Как оказалось, его атака была достаточно бесполезной и идиотической. Идиотизм был в том, что он никак не управлял пламенем. Оно просто покрывало его тело и спускало сильный жар. Да, в ближнем бою это имело какой-то незначительный эффект, но в целом способность была полным дерьмом. Огромный кулачище летит мне в голову. Немного приседаю и смещаю корпус вправо. Вжух. Волна пламени проносится у моего виска, подравнивая бакенбарды. Ну а что? Стрижка-вспышка. Это тоже стрижка. Генерал сразу же реагирует на мой уклон и пытается пробить левым боковым. Прихватываю его за сгиб локтя и кручусь вокруг своей оси. Барнет оторвал от пола, и я отпустил его в свободный полет. Пролетев десяток метров, он врубился в 2 мутантов, стрелявших кислотой по моим бойцам. Генерал вмял их в стену так, что зеленое кровище брызнуло во все стороны. На удивление Барнет не сдох. Встряхнув головой, он поднялся на ноги, а после сделал странное движение челюстью, как будто раскусывает какую-то капсулу. Через секунду до меня дошло, что он сделал. Ублюдок раскусил капсулу и проглотил долбанный крисп. Исходящая от него волна пламени многократно усилилась. Ну, наконец-то стало повеселее. Уклоняться от его ударов стало бесполезным занятием. Его тело двигалось намного медленнее, чем мое, но жар, испускаемый им, оставлял даже на моей коже ожоги. И это при условии, что удар проходил в полуметре от меня.